Павел Корнев. Ростовщик и море. Часть вторая. Продолжение. Все началось 15 лет назад, во время уже и не помню, по какому случаю приключившейся заварушки. Получить каперский патент тогда не составляло особого труда, звенело бы в кошеле золотом. И золото звенело, очень уж широкие возможности давал сей документ. Чиновники богатели, решительные люди приносили какую-никакую пользу своей стране и как могли поправляли пошатнувшиеся из-за розданных за патент взяток благосостояния. Правда, некоторые из них ничем не отличались от пиратов, разве что предпочитали не распространяться о своих подвигах. Брюс Гром был из их числа. Не слишком удачливый капитан занял у ростовщиков кругленькую сумму, купил патент корсара и занялся узаконенным разбоем, не шибко-то разбирая, где свои, а где чужие. Прямых доказательств не было, но в порту каждая собака знала, что именно его корвет пустил на дно возвращавшегося в Шухарту торговца. Торговца, на борту которого плыла вся моя семья. Да только свидетелей не осталось. А что взять с пустой болтовни? Не допрашивают же по таким пустякам уважаемого капитана. Всем было просто наплевать. Всем, но не мне. Я долго ждал своего часа. Копил деньги, перенимал опыт старших коллег, а потом начал скупать расписки Брюса. Через полтора года, когда мне только стукнуло 22, он застрелился, чтобы избежать долговой ямы. Слишком уж много накопилось неоплаченных долгов, и слишком принципиальным оказался молодой ростовщик, не желавший давать ни дня отсрочки для возврата займов. Жизнь капитана стоила мне 3000 марок и подмоченной репутации. Плевать, все только начиналось. За несколько последующих лет я разорил еще 3 офицеров с буревестника, того самого злосчастного корвета Брюса. А потом и вовсе сумел выкупить судовой журнал этого корыта. Очень удачное вложение. Моряков, которые к тому времени не сгинули в морской пучине и в портовых подворотнях, не сдохли от лихорадки и не упились в усмерть ромом, в одно дело скосило настоящая эпидемия несчастных случаев. Тогда отставной командир абордажной команды Королевского морского флота Питер О'Райли зарекомендовал себя самой лучшей стороны. Но оставалась одна загвоздка, до сих пор отравлявшая мне жизнь. Служивший у брата первым помощником, Алекс Гром, как сквозь землю провалился. Этот проходимец давно уже был в крепких неладах с законом, и все попытки разыскать его не увенчались успехом. И только теперь мне посчастливилось взять его след. Поднявшись, наконец, в свою комнату, я первым делом доковылял до бара и наполнил стакан яблочным бренди. Уже направился к дивану, и вдруг краем глаза заметил смазанное движение в углу комнаты. Напряженные, будто струны нервы, сыграли дурную шутку. Резко махнув зажатой в руке тростью, я едва не свалился на пол и вдобавок ко всему расплескал бренди. Чертыхнувшись, поставил стакан на подлокотник дивана и подошел к здоровенной крысе, пришпиленной к плинтусу стальной иглой. Яд подействовал моментально, и серая тварь неподвижно замерла на полу. Надо будет сказать Питеру, чтобы убрал. Остальным о моем маленьком секрете знать вовсе не обязательно. В голос, проклиная судьбу, я кое-как добрался до стоявшего у противоположной стены секретера, вытащил из потайного отделения новую иглу и взвел скрытый в трости механизм. Замена метательного снаряда требовала определенной сноровки, но в этот раз мне удалось справиться в считанные секунды. Приноровился за долгие годы практики. Не пистолета же с собой на переговоры носить. Мартин заявился, когда я уже давно допил бренди и раздумывал, не наполнить ли стакан вновь. Нежелание подниматься с удобного дивана сыграло свою роль, и вместо этого я подсунул под спину подушку и начал рассматривать нанесенную на плотную бумагу карту. На работу профессионального картографа она нисколько не походила. Скорее уж, перерисовка с таковой. Слишком нетвердая рука, слишком много непонятных условных обозначений. Так вот сходу и не определить, часть какого побережья изображена. Явно кто-то кусок от карты большего размера откромсал. Хотя ширина и долгота указаны, а значит, можно дойти до лежавших в книжном шкафу карты проверить. Да нет, лениво. «Не помешаю!» Приоткрыв дверь, без стука заглянул в комнату Мартин. «Заходи», — махнул я рукой. «Налей себе чего-нибудь выпить». «Благодарю!» «Налей», — распорядился я. «И мне бренди плесни. На пару пальцев, не больше». «Как скажешь!» — тяжело вздохнул помощник и направился к бару. Зазвенел бутылками и, не оборачиваясь, поинтересовался. «Что это была за карта?» «Это?» Я помахал в воздухе сложенным листом бумаги. «Обычная пиратская карта. Несметные сокровища и жуткие тайны. Стоит полшиллинга за десяток. И то лишь из-за бумаги, на которой нарисовано». «Зачем же ты тогда ее взял?» Мартин протянул мне стакан с бренди. «На растопку? За 20-то дублонов!» «Раз уж речь зашла о растопке, будь любезен, подкинь дров в камин». «Несовестно тебе старого человека гонять!» — фыркнул Мартин, но послушался. «Этот старый человек так хорошо погулял ночью, что даже смотреть на спиртное не может», — усмехнулся я. «Что ты себе налил? Воду?» «Самый полезный, между прочим, напиток». «Кто бы сомневался. Остальные где?» «Сейчас поднимутся». И помощник сделал добрый глоток воды. «Так что с картой?» «Непонятно пока. Давай для начала послушаем, что Питер и Бартоломью выяснили. Делиться непроверенными догадками не хотелось. Ни к чему это». «Как скажешь». Прекрасно зная мою манеру вести дела, Мартин не стал настаивать на своем. «А вот, кстати, и они топают». И точно. Дверь вновь распахнулась, и в сопровождении Питера О'Райли в комнату прошел невысокий толстячок, окруженную редкими волосиками лысину которого после подъема по лестнице покрывали капельки пота. Кому-то маэстро Бартоломью мог показаться смешным, вот только потешаться по этому поводу стал бы лишь крайне недальновидный человек. Пусть пожилой алхимик и не входил в число самых одаренных мистиков Шухарты, он отличался на редкость склочным характером. Что же касается профессиональной деятельности, то известность ему принесли вовсе не сомнительные алхимические изыскания, а работы по определению подлинности и сроков составления документов. И чего уж греха таить, за двойной тариф он с блеском осуществлял фальсификацию оных. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнул я и распорядился. «Маэстро Бартоломью, если не возражаете, начнем с вас». «Бумаги подлинные», — пожал тот плечами. «Написаны были 2-3 года назад. Точнее, смогу ответить после проведения соответствующего анализа». «Присаживайтесь», — предложил я. «Бренди?» «От бренди у меня изжога. Но, помнится, в прошлый раз у вас была замечательная вишневая настойка». Улыбнулся маэстро и задвинул пузатый кожаный саквояж под стол. «Изжога у вас от плохого бренди. Мартин, налей маэстро настойки». «А с выпивкой я справлюсь и сам», — оживился Бартоломью и распахнул бар. «А вот с кассы Мартин и в самом деле может подсобить». «Всему свое время», — покачал я головой. «Ваши услуги сегодня нам еще понадобятся, так ведь, Питер?» «С чего начинать?» — уточнил Райли. «С Риони», — попросил я и хлебнул бренди. «Что с торгашом?» «Не могу с уверенностью утверждать, о чем был разговор», — влез в беседу Бартоломью, успевший ополовинить стакан наливки и потер покрасневший нос. «Да это не важно. В общем, он не врал. Пытался юлить, что-то умолчать, но напрямую не врал». «У меня сложилось такое же впечатление. Ему действительно принесли на продажу мешок с вещами», — подтвердил Питер и распахнул дверь в кабинет настежь. «Все верно. Сложнее всего подслушать именно через открытую дверь». «Кто?» «Один из постоянных клиентов. Некто Жорж Легран. Живет разбоем и воровством. Промышляет в окрестностях порта. Недавно разругался с подельниками и теперь работает в одиночку». «А он где взял мешок?» «Риони не знает», — хмыкнул Питер. «Думает, кого-то ограбил. На рукаве куртки он приметил свежие пятна крови, но сам Жорж ранен не был». «А почему начал перетряхивать одежду?» — уточнил Мартин. «Говорит, давняя привычка. В старой одежде частенько находится мелочь. Впрочем, в этом случае он целенаправленно искал тайник». «С чего бы это?» Насторожился я и убрал стакан на подлокотник дивана. «Тот парень, Жорж, он совсем не торговался. Рионе палец в рот не клади, сразу неладное почуял. Ну и выяснилось, что из дыры в мешке дублон выпал, поэтому Легран его владельца, как он выразился, и позаимствовал. «Дальше вроде все ясно», — кивнул я. Нашел бумаги, карту и побежал ко мне. «Карту?» — оживился Бартоломью, наливший себе второй стакан. «Кто здесь говорит о карте?» «Передай», — попросил я Мартина, протягивая сложенную бумагу. «Посмотрите, маэстро». «Самое интересное, что я знаю, где сейчас Легран», — усмехнулся выглянувший в коридор О'Райли. «Если немного подумать, то я тоже». Пришедшая в голову догадка не имела под собой никаких оснований, но ничем другим объяснить заявление Питера не получилось бы. «Он в тюрьме». «Верно», — кивнул О'Райли. «Напился и подрался с вышибалой в борделе у Блошиного переулка. Потом пытался покусать прибежавших на крики стражников, так что за решеткой он надолго». «Когда успел узнать?» — прищурился Мартин. «Сразу мальчишку до капрала Виллиса сгонял. Тот помог по старой памяти». «Понятно». Старая память бывшего подчиненного командира абордажной команды обходилась весьма недешево, но есть вещи, на которых лучше не экономить. «Что-то еще?» «По Рионе все». «Маэстро?» Повернулся я к Бартоломью, который раз... «Маэстро?» Повернулся я к Бартоломью, который как раз изучал в увеличительное стекло, оставленное каким-то реактивом пятно на карте. «Тише!» Шикнул в ответ алхимик. «Потом!» «Я продолжу?» Уточнил Питер и начал перебирать мятые документы. «Расписка выдана корабельному старшине касатки Мэтью Саргу 7 месяцев назад. Письма датированы прошлым и позапрошлым годом, адресованы все тому же Саргу. Писал их некий Саймон Дирк, и, что интересно, несколько раз в них звучит обращение «Отец!» Странно, не правда ли?» «По поводу чего расписка?» «Он сдал золотые часы в ломбард на Санта-Косте. Обычное дело для человека его профессии. А он, судя по письмам, морской бродяга». «Найди Саймона и расспроси его об отце. Немедленно», — приказал я. «И потряси всех информаторов по поводу Дирка-старшего». «А чего его искать?» — вздохнул Питер. «Сам всплывет, может быть». «Выкладывай», — не менее тяжело вздохнул я. «Парнишка работал песцом в конторе толстого Анри, у которого склады на канале. Мать умерла 2 года назад. С того времени снимал комнату вместе с 3 такими же чернильными душами. Вчера отпросился с работы, сказал сходить в порт, будто бы от отца весточка пришла. Больше его никто не видел». «И не увидит», — подвел итог Мартин. «Виллис?» «Виллис», — не стал скрывать источник информации О'Райли. «Маэстро, вы еще долго?» — несколько раздраженнее, чем следовало, окликнул я алхимика. «Уже все». Бартоломью достал из кармана трубку и кисет. «А вы не возражаете?» «Дымите, черт с вами», — разрешил я. «Так что с картой?» «С картой полный порядок». Алхимик передал бумагу Мартину. «Но я не поручусь, что она была нарисована 4 года назад». «Почему?» — удивленно замер на месте мой помощник. «Очевидно, для защиты от морской воды какой-то недоучка пропитал бумагу неким весьма специфическим раствором». Бартоломью, совершенно не опасаясь за свои пальцы, раскурил трубку вытащенным из камина угольком и щелчком отправил пылающую деревяшку обратно. «Это мешает установить точное время нанесения чернил на бумагу. Но, судя по косвенным признакам, а также по состоянию карты и характеру потертостей, сомневаюсь, что это новодел. Кстати, мне удалось восстановить часть надписей». «Вижу». Напряженно всматриваясь через увеличительное стекло в блекло-синие каракули, отозвался я. «Что-то интересное?» — заглянул мне через плечо Мартин. «Рассчитайся с маэстро Бартоломью по двойному тарифу», — не стал скупердяйничать я. «Питер, разузнай все, что сможешь о Дирке-старшем, а потом отправляйся навестить этого Жоржа Леграна. Мартин, подними записи, проверь, на какую сумму есть расписки начальника тюрьмы». «Хорошо», — кивнул помощник. «Маэстро Бартоломью, спускайтесь в кассу». «Всего хорошего, господа», — махнул нам на прощание алхимик. «Всегда рад работать с вами». «Всего хорошего», — кивнул я, со вздохом поднялся с дивана и подошел к окну. «Нет, это ж надо. Именно когда возникла нужда выбраться из дома, на улице начался новый вселенский потоп. Теперь точно в конец изведусь, дожидаясь, пока Питер вернется. Ведь всегда гораздо проще куда-то ехать, бежать, идти, чем торчать на месте, дожидаясь у моря погоды. Тьфу ты, к дьяволу море! Все, последние стаканы завязываю. Питер вернулся только под вечер. К этому времени я уже успел поужинать и, бездумно глядя в огонь, сидел в кресле у камина. Дождь стих, но менее мерзкой погоды от этого не стало. Все тот же ветер с моря принес в голод стылую сырость и висевшую в воздухе морось. Собачья погода, хоть в петлю лезь. Нет, насчет петли это, конечно, перебор, но вот в бутылку заглянуть не помешает. Дела могут и до завтра подождать. Боль в колене постепенно стихла. Побалтывая плескавшиеся на дне стакана бренди, я смотрел на обвивавшее поленье пламя и время от времени прикасался к карману со сложенной картой. Сжечь бы ее, да забыть, как страшный сон, но нельзя. Сам себе не прощу. Старые клятвы — дело такое. «Иди поешь нормально», — велел я заглянувшему в кабинет Питеру, который дожевывал какую-то булку. «Пусть подогреют». «Потом», — отмахнулся О'Райли. «Сначала расскажу, что узнал». «Интересно будет послушать». Выудив из жилетного кармана золотые часы, заметил поднявшийся вслед за ним Мартин. «Налейте себе выпить», — распорядился я. «И садитесь поближе к камину». «Душно здесь». Мартин вытер платком выступившие на лбу капельки пота и достал из бара бутылку вина. Питер остановил свой выбор на уже откупоренной бутылке с ромом, налил на пару пальцев и вернулся к камину. «Жорж Легран слова Рионе подтвердил», — начал он рассказ. «Мешок, говорит, забрал у паренька какого-то, а самого его того в канал». «И он вот так просто сознался в убийстве?» — удивился Мартин. «Почему просто?» — пожал плечами О'Райли. «Было время с ним пообщаться». «Почему он вообще на мешок позарился?» — спросил я. «Легран со своими приятелями торчал в якорной цепи, а Саймон Гирк на свою беду встречался там с каким-то стариком. Забрал у него мешок, а когда уходил, из прорехи на пол золотой вывалился. Вот этот жулик и подсуетился». «В трактире был?» — уточнил я. «Был», — кивнул Питер. «На мальчишку там многие внимание обратили. И старика тоже запомнили. Высокий, сутулый, сильно хромал на правую ногу. Судя по походке, моряк. Лица только никто не разглядел». «А что за старик?» — насторожился Мартин. «Нашел его?» «Нет», — покачал головой О'Райли. «Вчера с отливом в море ушли 4 торговца и 1 курьер. Возможно, он был на одном из них». «Ясно», — кивнул я, пригубил бренди и спросил. «Что разузнал о Дирке-старшем?» «Ну», — усмехнулся Питер, — «тут мне повезло больше. В войну он был помощником интенданта форта, погорел за растрату и подался в бега. Прибился к пиратам, а 4 года назад пропал». «Это все?» Недоверчиво уставился я на парня. «Нет, не все». О'Райли хлебнул рома и выдал главную новость. «Перед исчезновением он ходил на корабле Рамона Франко». «Который вырви глаз?» — присвистнул от удивления Мартин. «Вот так дела!» «И у которого первым помощником служил Алекс Гром, исчезнувший в это же время», — кивнул я. «Как это между собой связано?» Мартин завертел головой, разглядывая то меня, то Питера, и почти сразу же догадался. «Карта!» О'Райли глянул на меня, дождался утвердительного кивка и продолжил. «Примерно тогда же люди Франко захватили галеон Эстрель. Добыча составила почти 500 тысяч марок. В основном, конечно, товарами, но взяли и золото, серебро, небольшую партию изумрудов». «Помню, помню», — оживился Мартин. «Громкое было дело». «Это еще не все», — загадочно улыбнулся Питер. «Когда собирал сведения о Дирке, пришлось кое на кого надавить, и всплыла интересная история. Выкладывай». «Ходят слухи, что Гром, Дирк и несколько других пиратских офицеров оказались недовольны своей долей и тем, что капитан пообещал рассчитаться с командой только после продажи товаров. Они крепко рассорились, а ночью Гром с подельниками бесследно исчез. Вместе с ними пропал ял и без малого пятая часть добычи. Золото, немного серебра, изумруды. Ял потом обнаружили в ближайшей бухте, но ни золота, ни беглецов найти не удалось. А пытались их найти все, кому не лень. 100 тысяч марок — достаточно весомый повод оторвать задницу от лавки в кабаке. Они уволокли на себе почти 500 фунтов? По 80 фунтов на брата, засомневался я. Далеко бы они не ушли. Там одних изумрудов было 30 тысяч, вздохнул Питер. А 50 фунтов на человека не так уж и много. К тому же, сдается мне, большую часть добычи они сразу припрятали до лучших времен. Возможно, так оно и было. Я достал из кармана карту, развернул и начал аккуратно разглаживать мятый лист. Есть основания полагать, что во время дележа количество беглецов несколько сократилось. До одного? Догадался Урейли через плечо Мартина, изучавший восстановленную алхимиком карту. Теперь рядом с фамилией Грома проступили имена остальной пятерки пиратов. Напротив каждого цифры. А еще стал прекрасно виден перечеркивавший эти расчеты росчерк пера. И по всему выходило, что и Алекс Гром навеки упокоился там, получив свою порцию свинца. 70 тысяч! Ошарашенно уставился на карту Мартин. 70 тысяч! Где? Неделя пути. Это же Джуга, да? Хмуро глянул на меня Питер, которому возможная экспедиция, несмотря даже на возможный куш, не нравилась просто до чертиков. Да, восточное побережье острова. Ваше предложение? А чего тут думать? Сплеснул руками Мартин. Такой шанс упускать нельзя. Возможно, золото уже выкопано и потрачено, помрачнел Урайли. Вот и проверим. Подвел я под обсуждением черту. И надо сказать, решение далось мне вовсе нелегко. Будь дело только в деньгах, 70 тысяч марок наверняка бы не перевесили 2 недели болтания в открытом море. Дьявол! Да я ведь с этого поганого островка не убрался до сих пор исключительно из-за отвращения к плескавшейся вокруг луже. И страха. Чего ж там греха таить, и страха тоже. А тут 2 недели! И это только как минимум. Черт, черт, черт! «Вам нет необходимости отправляться самому», — заметил Питер мою растерянность. «Окажись, дело только в золоте, с легким сердцем отправил бы на Джугу Мартина». «Но Гром, черт его побери, Алекс Гром! Пусть мертвый, сгнивший, изъеденный червями, если от него вообще хоть что-то осталось, но я должен убедиться в его смерти лично. Это дело никому перепоручить нельзя. Потом и умереть спокойно можно». «А море...» «Морю придется потерпеть. Ну, а я уж как-нибудь его соседство переживу. Поеду сам. На хозяйстве останешься ты, Мартин, — решился я и спросил у Райли. А ты, Питер, не хочешь развеяться?» «С превеликим удовольствием», — улыбнулся в ответ тот. «Все равно нельзя отпускать вас одного». «Боб и Роб тоже пригодятся», — забеспокоился Мартин. «Безнадежных людей в таком путешествии нельзя». «Так и есть», — согласился я. «Питер, найми корабль и лично проверь весь экипаж, от капитана и до последнего юнги. Не хочу, чтобы мне перерезал горло какой-нибудь недоумок. На место тех, кого отсеешь, найми проверенных людей. И будет неплохо, если среди них окажется несколько решительных парней с богатым морским прошлым. Понимаешь, о чем я?» «Разумеется». «Корабль можно нанять у Винсента Альбы», — предложил копавшийся в морском атласе Мартин. «Я слышал, у него временные трудности». «Не пойдет. Идея эта мне пришлась не по душе. Альба очень плотно работал с Юзефом Заном, а если этот выжига о чем-нибудь пронюхает, цепится почище акулы». «Питер, если будут спрашивать относительно цели путешествия, ври, что я всерьез задумал перебираться в Биму. Помнится, на прошлом балу у губернатора о чем-то таком трепался». «Вам понадобится проводник». Мартин, наконец, нашел нужную карту. «Если не ошибаюсь, южнее раньше было поселение буконьеров, но его не так давно сожгли. Стоит поискать солдат, которые знают те места». «Займись», — кивнул я. «Без меня ни в какие авантюры не влезай. Оставлю тебе малую кассу. Все, что вернул за время моего отсутствия, пускай в дело». «Ясно», — кивнул помощник и убрал карты на место. «Свободны». Я допил бренди и отставил стакан. «Питер, иди ужинай. Кораблем займешься завтра с утра. После возьми кого-нибудь из счетоводов, сделайте калькуляцию. Мартин, выдашь деньги?» Учтите, времени на раскачку нет. Скоро начнутся осенние шторма. После того, как я остался один, хандра и дурные предчувствия накатили с новой силой, но убойная доза крепкого алкоголя легко обратила их в бегство. И пусть завтра буду до вечера болеть, зато не останется места для пустых сомнений и колебаний. Продолжение и окончание рассказа Павла Корнева «Ростовщик и море» в следующем выпуске «Модели для сборки». Bring them back down, and they'll never let them go back in there again because we don't like the look in their eyes.